И он зажмурил глаза и хотел опять заснуть, говоря: «Это все от болтовни, парень». Но главный евнух подошел к нему и молвил: «О, повелитель правоверных, день взошел. Вставай же, соверши омовение и помолись». И Абуль-Хасан, услышав эти слова, воскликнул: «Что за история? Я сплю или не сплю?» «Спи, парень, чтобы не сказали, что ты спятил и потерял рассудок». И он зажмурил глаза и прикинулся спящим. И главный евнух опять подошел к нему и сказал: «О, повелитель правоверных, не спи! Встань, соверши омовение и утреннюю молитву, ведь солнце сейчас взойдет, а у твоего величества нет привычки пропускать утреннюю молитву». «Господи Боже!» — воскликнул Абуль-Хасан. «Что же это такое? Я все время сплю, но спящий никогда в жизни не слышит, а я-то ведь слышу, как кто-то меня зовет». И он открыл глаза и увидел наложниц, невольниц, слуг и евнухов, которые стояли перед ним и ждали, и опять принялся тереть глаза, чтобы пробудиться ото сна. Потом он открыл глаза и вгляделся, и убедился, и засмеялся, увидев себя халифом, и громко захохотал, а халиф украдкой смотрел на него и тоже смеялся. И невольницы, и наложницы, и евнухи, увидев, что Абуль-Хасан открыл глаза и смотрит на них, все приблизились к нему и отвесили поклоны, пожелали ему славы и вечного благоденствия и поцеловали перед ним землю. Одни принялись играть на лютне, другие — на цитре, иные — на гитаре и на прочих инструментах, и все подошли и пожелали Абуль-Хасану доброго утра и приветствовали его, как приветствуют халифов, а музыка все продолжала играть. И Абуль-Хасан растерялся и опешил от этого, и, закрыв глаза руками, закричал: «Что со мной делается, Господи? Это халифский дворец, от невольницы и рабыни. Что же это случилось? Ты так с ума спятишь, Абуль-Хасан? Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Я и вправду не сплю». И он снова открыл глаза и увидел, что солнце уже сияет, и увидел также рабынь, каждая из которых своей красотой смущает восходящее солнце, и воскликнул: «Интересно, с ума я сошел, или то, что я вижу, истинная правда?» И когда Абуль-Хасан размышлял об этом и обращал к себе самому такие речи, вдруг подошел к нему главный евнух и отвесил ему поклон, и поцеловал землю, и сказал: «О повелитель правоверных, не в обычае у твоего величества спать до такого часа, и ты ни одного дня не пропускал утренней молитвы. Видно, на тебя сегодня напала ночью бессонница, и, возможно, что тебе не здоровится, но сейчас, о повелитель правоверных, пришло время открывать диван, и визири, и мир, и вельможи, и знатные люди царства ждут, когда ты выйдешь к ним в диван и станешь по обычаю творить суд и расправу». И когда Абуль-Хасан услышал слова главного евнуха, его взяла оторопь, и он не мог понять, что случилось. Он убедился, что это все не во сне, а наяву, но совершенно растерялся и не знал, что говорить и что делать. И, понизив голос, спросил главного евнуха: «Что это значит? С кем ты разговариваешь и кому говоришь, повелитель правоверных? Я тебя до сих пор ни разу в жизни не видел. Кого же ты называешь повелителем правоверных?» «О, повелитель правоверных», — ответил главный евнух так, как учил его халиф, — «твое величество говорит со своим рабом не так, как обычно. Ты, видно, хочешь испытать меня такими словами. Это ты, мой владыка, повелитель правоверных, наместник Аллаха на земле его, Харун ар-Рашид, пятый правитель из сынов Аль-Аббаса, властитель земли от востока до запада и преемник пророка Аллаха, господина людей и джиннов».